Охотник спросил: «Поистину, ужасны страдания, которые я должен претерпеть ни за что, ни про что. Можно ли как-нибудь изменить эту судьбу?» Мудрец сказал: «То, что неизбежно, не может быть изменено никем и никогда. Оно не может быть изменено никакими усилиями. Правая рука есть правая рука, а левая – левая, и это не изменишь. Голова и ноги не могут поменяться местами. Есть то, что есть. Даже астрология может только предсказать, что случится, но не может этого изменить. Но мудрецы, познавшие себя, живут в этом мире, как в глубоком сне. Они ощущают результаты прошлых действий, не позволяя внутреннему сознанию отклоняться, даже если тело сгорит. Они преодолевают все кармы». Охотник спросил: «Тогда скажи мне, что случится со мной после этого?» Мудрец ответил: «Твое индивидуальное сознание увидит весь мир, как ты видишь мир во сне. Оно начнет считать себя царем. Оно подумает: я царь Синдху, которого повсюду уважают. Мой отец удалился в лес, и я стал царем, когда мне было 8 лет. За границами моего царства есть другое, которым владеет Видурата, и его трудно победить. Я правлю своим царством больше 100 лет, но теперь, увы, на меня напал царь Видурата. Из-за таких мыслей начнется страшная битва между тобой и царем Видуратой. Ты убьешь Видурату и станешь царем всего мира. Окруженный министрами, ты поведешь такой диалог. Министр тебе скажет: удивительно, о царь, что ты победил мощного Видурату. Ты ответишь: я богат и силен, что ж тут удивительного? Министр скажет: у него есть жена Лила, которая своим благочестием и практиками сподобила богиню Сарасвати на выполнение своих желаний. Лила стала ей почти дочерью, и им было бы совсем нетрудно уничтожить тебя. Ты скажешь: в этом случае это действительно удивительно, что я победил Видурату. Скажи мне, почему Видурата не захотел победить меня с помощью богини? Министр скажет: он молился для освобождения от привязанности к самсаре, и поэтому на самом деле хотел, чтобы ты его убил. Ты скажешь: в этом случае, почему бы и мне не помолиться богине и не попросить освобождения? Министр ответит: она есть мудрость, сияющая во всех сердцах. Потому как она является сущностью мудрости во всем, ее зовут Сарасвати. Она приносит всем то, о чем они молятся, потому как она является высшим Я всего. Поэтому каждый ощущает исполнение своих молитв. Ты не просил об освобождении, ты просил о победе над врагами. Ты скажешь: почему я не попросил об освобождении? Ты говоришь, что она обитает в моем собственном сердце. Почему же она не вдохновила меня просить освобождения? Министр ответит: это потому, что в твоем сердце существует нечистое желание победы над врагами. Поэтому ты не просил об освобождении, но молился о победе над врагами. Чем являются ум и сердце, тем и становится существо. И это ощущает даже ребенок. То, что ты знаешь своим сердцем и ощущаешь им снова и снова, становится привычкой и материализуется, будь это хорошим или плохим. Мудрец продолжил. Ты скажешь, что же я такого делал в прошлых жизнях, что у меня развилась дурная привычка так мыслить? Министр ответит. Я открою тебе этот секрет. Есть кое-что, существующее без начала и без конца, что называется Брахманом. Этот Брахман становится своим собственным объектом восприятия и поэтому становится индивидуальным сознанием и потом умом. Это тонкое психологическое или эфирное тело уплотняется в физическое. Все это только ум, у которого нет формы, но который существует, как если бы он имел форму или тело. Только ум является этим миром. Между ними нет разницы. Саттва, чистейшая форма ума, изначально возникла в Брахмане, и теперь оно стало очень плотной и непроницаемой, превратившись в тамас. Ты скажешь, что такое тамас и как он возник в высшем состоянии? Министр ответит. Живые существа имеют конечности. Также и тонкое «я» или сознание имеет, так сказать, тонкое эфирное тело как свою конечность. Оно само думает о себе, как о плотном теле с физическими характеристиками. Плотное тело само действует с помощью своих собственных понятий в этом кажущемся мире, возникающем в том же сознании, как во сне. Ты сам придерживаешься в своем эфирном теле понятия «это самая плотная тьма», и так рождается это понятие. Все это многообразие существует в Брахмане, хотя он абсолютно чист. Ты родился в Тамагуне. У тебя было множество рождений, и у меня тоже. Я знаю их, а ты нет. Блуждая в этих рождениях, ты потерял огромное количество времени. Из-за того, что ты оказался настолько ограниченным, тебе трудно освободить себя. Ты скажешь, как я могу преодолеть эффект таких прошлых жизней? Министр ответит, нет ничего недостижимого, если стремишься к цели без колебаний. Вчерашние плохие дела становятся хорошими в результате сегодняшних благородных усилий. Поэтому старайся быть хорошим и поступать верно. Каждый стремится достичь того, что хочет, и несомненно достигнет. Следуя совету министра, царь Синху сразу же оставит царство и уйдет жить в лес. Он найдет приют у ног мудрых. Находясь в их обществе, он достигнет высшей мудрости и будет освобожден. Агни продолжил. Охотник услышал все это от мудреца и очень удивился. Охотник и мудрец продолжили практики. Немного позже мудрец достиг нирваны и оставил свое тело. Через очень долгое время творец Брахма появился перед охотником для исполнения желаний. Охотник не мог превозмочь силы своих собственных умственных ограничений, хотя и помнил, о чем сказал ему мудрец. И он попросил исполнения тех самых желаний, которых должен был попросить. В результате исполнения желания Тело охотника начало расти в космических пропорциях. Потом, несмотря на все это, он с удивлением обнаружил, что не может найти границ невежества. Отказавшись от дыхания, он оставил тело, которое упало. Сам он оставался в пространстве и начал считать себя царем Синтху. Тело же появилось над определенным миром во Вселенной и выглядело огромным и способным покрыть всю Землю. «О Випасчит, я тебе рассказал о том, что это было за тело. Этот кажущийся мир, на который упало тело, кажется нам нашим миром. Плоть этого трупа стала землей. Через некоторое время этот мир стал той землей, которую мы знаем. На ней снова выросли леса, деревни и города, и появились люди. Земля снова стала твердой и надежной. О, хороший человек, иди туда, куда шел. Я был приглашен Индрой в небесное царство, и он хочет выполнить один ритуал с моей помощью. Мне пора идти. Хаса, или Випасчит, сказал. Промолвив это, Агни пропал из виду. Со всеми своими психологическими ограничениями в моей голове я пошел своей дорогой делать то, что надо. Снова я увидел в бесконечном пространстве бесчетные миры и вселенные. Некоторые из них были похожи на зонтики, некоторые на животных. Некоторые были полны деревьев или камней. Но я не мог достигнуть конца невежества, и поэтому был расстроен и чувствовал себя отвергнутым. Потом я решил начать заниматься практиками. Увидев это, Индра сказал мне: «О Випасчит, в пространстве ты и я имеем тела оленей. Из-за глупых представлений о рае, которые были во мне ранее, я пойду в рай». Услышав это, я сказал Индре: «О Царь Небес, я устал от этой самсары. Пожалуйста, освободи меня от нее побыстрее». Индра сказал Випасчиту: «Твое сознание движется в роду оленей. Поэтому я вижу, что рождение в виде оленя неотвратимо. Как олень, ты дойдешь однажды до великого собрания мудрых, где просветлишься, услышав историю о самом себе. Когда ты войдешь в пламя мудрости, ты обретешь человеческую форму и духовное просветление в сердце. Потом ты оставишь свое невежество и обретешь полное спокойствие, как ветер, потерявший движение». Випасчит, или Пхаса, продолжил. «Когда Индра сказал мне это, во мне возникло понимание, я являюсь оленем. С этого времени я бродил по лесам в виде оленя. Однажды за мной погнался охотник. Я бежал изо всех сил, но меня поймали и забрали домой. Он держал меня там несколько дней и потом привел сюда и подарил тебе. Вот моя история, о Рама, и она ясно иллюстрирует иллюзорную сущность самсары. Безгранично это невежество со всеми своими бесчетными ответвлениями. До его конца невозможно дойти, кроме как с помощью самосознания». Рама спросил: «Как же тебя могут видеть другие, если твоя форма возникла у тебя в уме?» Випощит или Пхаса продолжил. Однажды, пролетая в небесах, полный гордости и тщеславия по поводу окончания одного сложного ритуала, Индра пихнул ногой тело мудреца Дурвасы, сидящего в медитации. Мудрец проклял его такими словами: «О Индра, земля, по которой ты ступаешь, скоро превратится в ничто. Потому как ты толкнул меня, думая, что я умер, ты скоро придешь на эту самую землю и будешь жить как олень, пока Випощит живет здесь как олень. Поэтому мы стали оленями, которых могут видеть другие». Конечно, объект, возникающий в собственном уме, также нереален, как и объект, возникающий в уме другого. Потому как Брахман есть бесконечное сознание во всем этом и способен делать все это, что для него невозможно. Из-за своего всемогущества два воображаемых объекта могут ощутить или не ощутить друг друга. Там, где есть тень, есть и свет, и тень возникает из-за света. В бесконечном сознании есть бесконечное невежество, поэтому там все возможно. Странно, загадочно и удивительно эта майя, от которой возникает в уме невежество, и в которой тезис и антитезис существуют без проблем. Такова истина о Брахмане, который ощущает это невежество в себе одновременно и как что-то имеющее начало, и как что-то этого начала совсем не имеющим. Если бы три мира не были просто материализацией понятий, возникающих в бесконечном сознании, как было бы возможно для этого сознания воссоздать три мира после космического разрушения? Поэтому это ясно, что это творение есть не что иное, как движение в бесконечном сознании и последующее возникновение внешних форм. Випощит или Пхаса продолжил: «Мудрые знают, что все становится ясно с точки зрения чистой мудрости, и нет другого пути для понимания. Этот кажущийся мир есть результат того, что бесконечное сознание поддерживает понятие «я не понимаю». Даже невежество возникает только из-за бесконечного сознания. Никто здесь не умирает и никто не рождается. Это два понятия возникают в сознании, и потому кажется, что рождение и смерть реальны. Если бы действительно смерть являлась финальным концом, то это было бы воистину счастливое и желанное событие. Но если ты умираешь, и тебя можно снова встретить, значит, ты был жив все время. Поэтому нет смерти, и точно так же нет и рождения. Эти два события кажутся реальными из-за движения в сознании. С любой точки зрения они нереальны. Если их считать реальными, тогда они становятся реальными. Если знать, что они нереальны, они становятся нереальными. Это значит, что только мысль реальна. Скажи мне, есть ли вообще жизнь, лишенная сознания? В этом чистом сознании нет ни страданий, ни смерти. Кто тогда страдает и кто умирает? Тело относится к высшей истине, как волна относится к воде. Видимость держится на реальности. И видимость и есть видимость, без вещественности сама по себе. Между ними нет разницы, различения или противоречия. И тем не менее, бесконечное сознание к кажется всем этим миром полным противоречий. Это удивительно. Пойми, что этот кажущийся мир со всеми противоречиями всего лишь видимость, которая не существует. Только это бесконечное и неделимое сознание существует как один предмет здесь и другой там. Поэтому нет ни многообразия, ни даже однообразия. В этом нет ни противоречия, ни непротиворечия. Те, кто знают истину, понимают, что это ни реально, ни нереально, потому что они ощущают истину как полное спокойствие. То, что видится здесь как объективная вселенная, на самом деле есть только Брахман. Этот Брахман имеет разнообразные понятия, которые проявляются здесь и там, как разные объекты. Но в том, что имеет эти понятия, нет разделения, и потому такое деление нереально. Каждый миллиметр пространства полон творений индивидуальных сознаний. Такие миры бесконечны и невидимы. Они существуют все вместе, без противоречий и конфликтов между ними. Они не видят друг друга. Все эти объекты восприятия являются чистейшим пространством. Только сознание воспринимает или наблюдает все, и сознание воспринимает эти объекты в пространстве, как ты видишь объекты во сне. Хотя это сознание полностью пробуждено и просветлено, его объекты продолжают казаться существующими, так же, как темнота продолжается до восхода солнца. Но будь этот мир реальным или нет, когда понимается истина, возникает безграничное спокойствие. Как волны и брызги возникают на поверхности океана, живут мгновение и пропадают обратно в океан в следующее мгновение, так же и этот мир проявляется в Брахмане и пропадает в следующий момент. Ибо реален один только Брахман. Вальмики сказал: «Царь Дашаратха распорядился о содержании випасчита или бхасы, и на этом день закончился».